Деда, меня извините, пожалуйста, что я еще раз решил позвонить. Я просто хотел, чтобы вы поговорили с моей бабушкой, а то она бьет меня. Мало она бьет. Почему? Ну, пожалуйста, ну поговори. А ну позови бабушку. Сейчас, секунду. Сейчас она подойдет. А то она совсем уже злая на меня. Как не знаю кто. Видать, не хочет она. Сейчас, значит, она ко мне идет, бить меня будет. Что мне делать-то? Что бы мне посоветовали? Она сейчас скажет опять, я просто с песочницы украл поросенка там. Я боюсь, что мне делать? Дед, ну скажи, что мне делать-то?